Дорогой покручастый темный як лёс, надо мной зарос шматногі, бородою сена зарос, головою прынікши до сена, в ночь гляджу на рачное шкло, глухо так, так тяжко и дрэнно, мне николи яшчэ не было. Все было поцалунки світанням над ракою тумана золоты, бедный привид моего кахання, что сдушила разважливо ты. Все было поцалунки світанням над ракою тумана золоты, бедный привид моего кахання, что сдушила разважливо ты. Так не треба, ты не колешь холодный разлик, не заменить дороги под небом, но яким ледяный молодик, нельга жить с незгасальным болем, и все ровно до схилу год. Поможи мне, николи, николи, не забыть про яе озеро. Все было поцалунки світанням над ракою тумана золоты, бедный привид моего кахання, что сдушила разважливо ты. Все было поцалунки світанням над ракою тумана золоты, бедный привид моего кахання, что сдушила разважливо ты. Луговою дорогой покручастый темный як лёс, надо мной зарос шматной, бородою сена зарос, головою проникши до сена, в ночь гляджу на рачное шкло, глухо так, так тяжко и дрэнно, мне николи яшчэ не было. Все было поцалунки світанням над ракою тумана золоты, бедный привид моего кахання, что сдушила разважливо ты. Все было поцалунки світанням над ракою тумана золоты, бедный привид моего кахання, что сдушила разважливо ты.